11. В Москву вместе со своим отцом приехал 6-летний Володя Зубрицкий, обладающий феноменальными математическими способностями. До этого он выступал в Екатеринодаре. Одаренный ребенок делает в уме всевозможные вычисления, множит и делит четырехзначные числа. Причем это не стоит ему никакого труда. Обладая хорошей памятью, Володя уже выучил историю с хронологией в объеме курса 4 классов гимназии. Известный невропатолог профессор Расалимов в течение 2 недель наблюдал Володю и выдал заключение о наличии у мальчика исключительных способностей, встречаемых весьма редко. Газета «Новое время». 6 апреля 1912 года. Эх, сударыня, разве сейчас это жизнь? Вот раньше была жизнь, — сказал извозчик, обернувшись к Вере и тронул лошадь. Вера говорливых извозчиков не любила, потому что говорили они одно и то же, причем скучное. Замучили штрафами, овес дрожает, седоки мельчают, норовятся 2 гривны от Рогожского кладбища до Сретенских ворот подрядить. Конкурентов прибавляется с каждым годом. Но сегодня настроение было легким, и Ванька начал загадочно. Заинтриговал. «Ну-ка, ну-ка, может, у петербургских извозчиков разговоры поинтереснее, чем у московских?» «А раньше это позвольте узнать когда?» — спросила Вера. «Да еще 6 лет назад была жизнь, сударыня», — охотно подхватил извозчик. «Пока театральные кареты не отменили. Я раньше по подряду с дирекцией императорских театров работал. Артистов в театр привозил, а после спектаклей развозил по домам. Имел верный заработок и полное человеческое уважение. Артист он тоже разный бывает, но публика это культурная. И если даже обидит, то только с пену, а на другой день трёшницей повинится, а то и червонцем. Это смотря какой артист. Но грубости, чтобы там спину тыкать или прочее рукоприкладство, этого ни-ни. А если у артиста настроение хорошее, сыграл как следует, и публика ему за это благодарность выражала, то ему всем приятное сделать хочется. А это не меньше трёшницы тоже. Опять же, корзины с цветами помочь донести до фатеры. Иной раз по 3 раза подымешься. Но не только в заработке дело, сударыня. Извозчик прервал свою речь для того, чтобы обругать кулёма зазевавшегося мужика, и продолжил. Главное, сударыня, то, что я этой служил, как её, мельпомене. Мельпомене? Рассмеялась Вера. Это каким же образом вы ей служили? Самым что ни на есть прямым, сударыня. Немного обиженно ответил извозчик. Сидел вот так на козлах, да лошадью правил. Мне сам Василий Пантелеймонович Долматов, царствие ему небесное, говорил не раз. «Знай, Федор, другие извозчики мамоне служат, а ты, братец, мельпомене, понимай и гордись». Вера рассмеялась пуще прежнего. Извозчик обиделся окончательно и остаток пути молчал. Но, получив полтину на чай, заулыбался в окладистую хоженую бороду и пожелал Вере хорошего дня. Можно было счесть встречу со служителем Мельпомена случайностью, но Вера поспешила истолковать его как добрый знак, ведь в Петербург она приехала под театральным предлогом. Перебрав в уме возможные варианты, Вера обратилась за помощью к тетушке. План ее был таков. Одна из знакомых актрис Елены Константиновны, узнав о том, как страстно Вера мечтает о сцене, прониклась к ней заочным расположением и решила познакомить ее с известным актером и режиссером Петровским. Петровский, который долгое время служил в Московском театре Корша, хорошо знает саму Елену Константиновну и вообще благоволит москвичам. Он уже дал согласие, теперь Вере надо ехать в Петербург. Вдруг это ее судьба? Всю эту историю Вера выдумала, но оказалось, что тетя Лена действительно знакома с Петровским, и что тот на самом деле благоволит москвичам, находя их более раскрепощенными, нежели холодные чопорные петербуржцы. Тетушка сказала, что, возможно, имело бы смысл показаться Петровскому в самом деле, но это означало бы проволочку, а Вера не могла позволить себе тратить время. Так же, как не могла рассказывать об истинной цели своей скоропалительной поездки. Впрочем, Елена Константиновна, будучи человеком деликатным, мучить Веру вопросами не стала. Только попросила дать честное слово, что это не какой-нибудь адультер. Вера этого ожидала, поскольку хорошо знала тетушку. То, что актриса Лешковская, человек строгих нравов и высоких принципов, знала вся Москва. Ее имя давно стало нарицательным в театральной среде. Если хотели подчеркнуть, что кто-то из молодых актрис не добивается ролей уступчивостью, то говорили «она вторая Лешковская». Сама Елена Константиновна этого выражения не любила. Владимир против поездки не возражал. Вера ему так все преподнесла, что возражать было невозможно. Все решено, уговор дороже денег, надо ехать. Только сказал, чтобы Вера не вздумала ехать вторым классом, только первым и непременно на курьерском. Вера и так собиралась ехать первым классом и на курьерском, который отходил в половине 10 вечера, а в 9:10 прибывал в Петербург. Меньше 11 часов пути, да вдобавок ночью. Удобно. Соседкой по купе, правда, не повезло. Попалась пожилая неразговорчивая жена какого-то генерала, Александра Федоровна, тезка государыни. Как вошла, сразу же углядела где-то пылинку и разбронила кондуктора за грязь. Затем достала из бывшего при ней саквояжа, похожего на тот, с которым ходят доктора, добрую дюжину пузырьков. Отпила из каждого, где ложечкой мерила, где маленьким стаканчиком. Перекрестилась и улеглась спать, оставив пузырьки на столике, где они мелодично позвякивали до утра. Вроде бы не повезло, но, с другой стороны, повезло. С приятной попутчицей Вера проболтала бы всю ночь, а так тоже легла спать и под стук колес очень скоро заснула. Спала хорошо, глубоким покойным сном. И утром чувствовала себя полной сил. Разве плохо? При виде здания главного штаба Вера поначалу растерялась. Огромное какое, во всю немаленькую дворцовую площадь. Пойди-ка найди там нужного человека. Было даже искушение уехать на том же извозчике обратно на вокзал, забрать отданный на хранение багаж и уехать домой в Москву первым же поездом, пусть и не курьерским. Но искушения на то и посылаются, чтобы их перебарывать. Вот Вера и переборола. Все оказалось не так страшно. Какой-никакой порядок в военном ведомстве существовал. Через каких-то полчаса очередной офицер, уже пятый по счету из тех, кому пришлось объяснять суть дела, ввел Веру в кабинет, где сидел Ерандаков. Генерал совершенно не изменился. Разве что только располнял чуточку больше. Или просто массивная старинная мебель добавляла солидности и хозяину. Вериному появлению он, казалось, совершенно не удивился, а если удивился, то и виду не подал. Он вообще не производил впечатления человека, которого можно чем-нибудь удивить. Выслушал тоже спокойно, бесстрастно. Когда Вера закончила свой довольно продолжительный монолог, сказал: «Что ж, кто на молоке обжегся, тот и на воду дует. Только на сей раз вы, Вера Васильевна, сомневаетесь напрасно. Ни мыски, ни предатель. Он делает то, что должен, и мне не в чем его упрекнуть. В Москве у нас дела шли не лучшим образом. То предатель, то бестолочь, но сейчас московское отделение возглавляет умный, дельный и преданный офицер, которому вы можете доверять, как мне. Мне-то, смею надеяться, вы доверяете?» «Вам доверяю», — без всякого кокетства ответила Вера. «А теперь не мыскому доверяю, раз уж вы за него поручились. Вы, Василий Андреевич, не считайте меня сбалмошной дурочкой». «Как можно?» — перебил Ерандаков. «Боже упаси! Мой грех! Надо было письмо вам написать, а то действительно. Но у меня и в мыслях не было, что Немыского можно в чем-нибудь заподозрить. Он такой правильный, что правильнее быть не может. Но понимаю, кто на молоке обжегся, это верно, сам знаете ли грешен. Кроме Немыского и еще одного сотрудника, титулярного советника Шаблыкина, я в московском отделении никому безоговорочно доверять не склонен. Во всех остальных нет, да усомнюсь. Вы запомните Шаблыкина, вдруг вас с ним случай сведет. Весьма достойный человек, на которого можно положиться». Вера запомнила. Заодно и порадовалась тому, как она хорошо все придумала. Приехала и разрубила Гордиев узел сомнений одним махом. Главное, чтобы ни мыски не узнала, то еще обидится. Но Ерандаков пообещал сохранить верен приезд в тайне, а его обещанию можно было верить. «Про московские дела спрашивать не стану», — сказал полковник в завершение разговора. «А вот про наши немного расскажу. В апреле сразу две удачи. Первое. Нам наконец-то удалось прихлопнуть». Ерандаков не сильно хлопнул по столешнице широкой ладонью. «Перестраховочную компанию Шнитке и Берг. Им мало было тех сведений, которые они получали законным образом, требуя при оформлении контрактов от своих клиентов предоставления исчерпывающей информации по объектам страхования. Начали еще и секретные чертежи скупать. До того обнаглели, что в газетах объявления пропечатали: фирма, занимающаяся созданием новых машин, готова хорошо заплатить за интересные идеи, подтвержденные расчетами и чертежами. Каково? Будь моя воля, Вера Васильевна, так я вообще все иностранные конторы такого рода позакрывал бы. И конторы по кредитам тоже». Примечание. Справочная контора о кредитоспособности. Конторы по кредиту. Компания, занимавшаяся выполнением заказов по собиранию сведений о кредитоспособности фирм и отдельных граждан. Одно петербургское отделение института Шлиммельпфенга чего стоит. Обороты всех заводов, железнодорожные и морские грузообороты, данные о доходах всех должностных лиц от 8 класса и выше. Примечание. То есть с чина коллежского асессора, соответствующего чину пехотного капитана. Вот вы мне скажите, Вера Васильевна, могут ли быть полезны противнику сведения о доходах наших чиновников? Разумеется, ответила Вера. Нуждающегося в деньгах можно подкупить, живущего непосредством шантажировать. Верно, одобрил Ерандаков. Вы это понимаете, а некоторые генералы и штабы не понимают. Или не хотят понимать, что еще хуже. Но я доберусь до института Шлиммельфенга. Непременно доберусь. Всему свое время. А вторая наша удача в том, что мы разоблачили хорошо законспирированного агента германского генштаба. Настолько хорошо законспирированного, что о нем другие шпионы ничего не знали. Только в посольстве был один человек, отправлявший его донесение в Берлин дипломатической почтой. Таких агентов мы называем кротами, потому что найти их не легче, чем крота из норы вытащить. Знаете, кем оказался этот крот? Приват-доцентом женского медицинского института с обширной частной практикой по кожным заболеваниям и сифилису. Народу к нему ходила тьма тьмущая. Пойди догадайся, кто больной, а кто шпион. Он настолько был уверен в собственной безопасности, что хранил шпионскую картотеку у себя в клинике на Архиерейской. В словах Ерандакова Вере послышался скрытый упрек. Вот, мол, как мы здесь, в Петербурге, стараемся, а вы в Москве ворон считаете. Но какой резон упрекать ее, простую помощницу? А немыскому, как подчиненному, можно и прямо сказать. Так, мол, и так. Недоволен я вами, штабс-ротмистр. Будете продолжать в том же духе, продолжите службу на Камчатке. У военных это принято. Чуть что, сразу Камчатку упоминать или Сахалин. Тьму таракань, короче говоря. Нет. Это Ерандаков не упрекал, а просто хвастался. Как славно и удобно быть хорошенькой женщиной. К хорошеньким женщинам мужчины относятся по-особенному. Будь Вера старой или некрасивой, или вовсе мужчиной, Ерандаков, скорее всего, принимать бы ее не стал. Поручил бы адъютанту выслушать и разобраться. Он же занятой человек, руководит не только столичной, но и вообще всей российской контрразведкой. А ее так вот сразу к нему провели. Или у них в контрразведке так заведено, чтобы без лишних проволочек? Но быть хорошенькой женщиной все равно славно. Вот если бы еще никогда не стареть. Старость сильно пугала. Не столько самими переменами худшему, сколько неотвратимостью этих перемен. Но человеку многое дано, и за старостью со временем тоже можно побороться. Успешно. У Веры перед глазами был сравнительный пример. Мать и тетя Лена. Мать после смерти отца совершенно перестала следить за собой и совершенно не задумывалась о том, как она выглядит. Неряхой, конечно, не ходила, но одевалась просто. К лицу или не к лицу, и тот или иной наряд не разбирала. Про парфюмерию забыла напрочь, даже не пудрилась. И вообще стала совершеннейшей старушкой. До того дошло, что ее стали принимать за младшую сестру бабушки. Дело не в том, что жили скромно и денег не хватало. Можно ведь и пудру недорогую купить, и платье шить тоже недорогое, но такое, чтобы модно и по фигуре, особенно если шьешь сама. Дело во внутреннем стержне, который поддерживает человека. Отец умер, и будто чья-то рука вынула из матери этот стержень. Проиграла мать битву со своим горем. А вот тетя Лена, Елена Константиновна Лешковская, актриса малого театра, молодец. Если разобраться, то ее жизнь, которую многие, в том числе и мать, считают счастливой, совершенно не удалось. Любовь, настоящую любовь, тетя Лена так и не встретила. Детей у нее нет. Служит она в одном из лучших театров России, но актерская карьера оставляет желать лучшего. Многое из того, что хотелось сыграть, сыграть не удалось. И примой, вроде комиссара Ржевской, актриса Лешковская не стала. А ей так хотелось быть самой-самой-самой. Это порой даже в разговоре проскальзывает. Искусство отличается от ремесла тем, что в ремесле можно держаться золотой середины и быть счастливым. А в искусстве для счастья непременно надо достичь сияющих вершин, иначе никак. Так что горе у тети Лены хватает. Но она не поддается ни времени, ни невзгодам. Следит за собой, одевается как нужно, пусть и не роскошно, но с большим вкусом. Мацион ежедневно совершает. маски косметические на лицо накладывает. Особенно любит истертого огурца, утверждая, что лучшего средства от морщин не существует. И главное, держится она победительно. Голова высоко, взгляд живой, походка твердая. В следующем году ей 50 лет стукнет. Целых полвека, подумать только. А на вид больше 30 не дашь. Нет, лучше вообще не стареть. А если и стареть, то так, как тетя Лена. С Дворцовой площади Вера отправилась на вокзал, где купила билет на вечерний курьерский поезд. Отправила телеграмму Владимиру с извещением, что доехала благополучно и вернется уже завтра. После чего стала думать насчет того, как ей провести 8 часов, оставшиеся до отхода поезда. Хотелось принять ванну и переодеться. Поэтому с вокзала Вера отправилась в гостиницу «Европейская», где сняла до вечера самые скромные свободных номеров, тем не менее обошедшиеся ей в бешеные деньги – 12 рублей. И это еще со скидкой. Но зато гостиница в самом центре, на Невском проспекте. В номере есть огромная ванна, горячая вода, и можно заказать завтрак, то есть уже не завтрак, а обед, прямо в номер. Позавтракать по прибытии Вера не успела, потому что тогда ей совсем не хотелось. Так торопилась встретиться с Ерандаковым. После обеда захотелось немножко отдохнуть, но Вера переборола дремоту и поспешила выйти на улицу. Какой смысл спать днем в гостинице? Выспаться она успеет и в поезде на обратном пути. А когда представится случай погулять по Петербургу? Вере хотелось не столько погулять, сколько побывать в одном заведении, расположенном совсем рядом с гостиницей. Собственно, почему Европейская, несмотря на всю свою дороговизну, была выбрана еще в Москве? Заведение называлось необычно. Кабаре «Бродящая собака». И было это кабаре не простым, а литературно-артистическим. Открылось оно совсем недавно, в канун нынешнего года. Но уже успело прославиться не только в Петербурге, но и в Москве. Публика начинала съезжаться сюда ближе к полуночи, но Вера к этому времени будет уже в поезде. Так почему бы ей не побывать там днем? Хотя бы посмотреть на расписанные стены, о которых столько говорилось в газетах. Прочувствовать атмосферу. Одним словом, приобщиться. Интересно же. Тем более, что вечером сюда не попадешь. Одних завсегдатаев впускают, а днем можно. Увы, даже стен Вера не увидела, потому что кабаре было закрыто. Только вывеской полюбовалась. Собака положила лапу на миску и зачем-то отвернулась в сторону. И зашла в кафе по соседству. Не хотелось уходить куда-то далеко от Михайловской площади. Здесь Вере нравилось. Как-то сразу ощущалось, чувствовалось, что находишься не где-нибудь, а в Петербурге. Дворец, в котором располагается Русский музей императора Александра III. Михайловский театр. Здание дворянского собрания. Немного портил впечатление электрический трамвай, казавшийся здесь совершенно неуместным. Но настроение у Веры было хорошее, и она отнеслась к трамваю благосклонно снисходительно. Пусть себе шумит да звенит. Прогресс вообще дело шумное, но нужное. Неспешно попивая кофе, Вера вспомнила свое позавчерашнее посещение клуба железнодорожников. С Бутюгиным познакомиться не удалось, его там не было. Но фамилия-то в разговорах прозвучала несколько раз. «Срочный доклад», – многозначительно сказал Журавов. А после, к слову, дважды упомянул, что Бутюгин и дело знает и разных удовольствий не чурается. А Луиза Францевна, взявшаяся опекать Веру, предостерегла ее в отношении Бутюгина. «Это такой сердцеед?» – закатив глаза, простонала она. «Будьте с ним осторожны, моя дорогая». «Сердцеед – это хорошо. Разных удовольствий не чурается. Еще лучше». Вера заверила Луизу Францевну, что будет вести себя с Бутюгиным крайне осторожно. Луиза Францевна – прелесть. Не молодая, но такая наивная. Жиравов – тот поумнее. Смотрит с прищуром, словно хочет понять, с чего эта соседка вдруг и в гости пригласить вздумала. И в клуб заявилась. Пусть себя прищуривается. Скучно соседке, вот она ищет, чем бы развлечься. Но Бутюгин неожиданно отошел на второй план, потому что в вошедшем на небольшую клубную сцену певце Крутицком Вера неожиданно узнала того самого мужчину из своего ялтинского видения, как будто перенеслась из апреля 12 года в декабрь 10. Та же худощавая фигура, то же бледное лицо, те же запавшие от того кажущиеся бездонными глаза. Только вместо черного фрака свободное белое одеяние, нечто вроде балахона. И остроконечный колпак, загнутым вниз концом на голове. Сценический образ. Но лицо то же самое, те же глаза. Никакой ошибки быть не может. «Я встретил вас», — прелестное видение, мой нежный друг, надежда и печаль, моя мечта, мое недоумение, вас потерять мне было бы так жаль. Пел Крутицкий хорошо, негромко, без пафоса и особого выражения, но проникновенно, так что хватало за душу и на глаза сами собой наворачивались слезы. Каждая песня как маленький спектакль. Песня про женщину, потерявшую любимого, песня про девочку-нищенку, песня о разлуке, песня попугая, который умеет говорить «я вас люблю». Когда Крутицкий закончил петь, Вера не выдержала и подошла к нему. Подошла и поняла, что не знает, что ему сказать, и зачем понадобилось подходить, тоже не знает. Но Крутицкий уже смотрел на нее, смотрел ласково и немного устал. Шутка ли петь полтора часа без передышки? Поэтому надо было что-то сказать. «У меня такое чувство, словно мы с вами давно знакомы», — выпалила Вера и тут же покраснела от смущения. «Лучше промолчать, чем сказать такую пошлую банальность. Что о ней подумает Крутицкий? Явно ничего хорошего». «Это замечательно», — вежливо ответил певец. «Могу ли я узнать, как вас зовут?» «Вера», — пролепетала Вера, забыв про отчество. «Вера?» — переспросил Крутицкий. «Чудесное имя. Если у меня когда-нибудь родится дочь, то я непременно назову ее Верой. Вера и любовь. Разве что-то может быть важнее веры и любви. Без веры жить нельзя, и без любви тоже. Приходите в Петровский театр «Миниатюр», Вера. Я там часто пою. Буду рад вас видеть». Пока Вера хлопала глазами, Крутицкий ушел, улыбнувшись ей на прощание. Называется, познакомились. «Мистика какая-то. Увидеть, как наяву человека, с которым тебе суждено познакомиться полтора года спустя». Вера была так удивлена, что совсем не обратила внимания на мелькнувшего перед ее глазами князя Чешовадзе и, кажется, оставила без внимания его приветственный поклон. Бог с ним с поклоном, но вот обратить внимание на то, с кем общался князь в железнодорожном клубе, определенно стоило. Жаль только, что эта мысль пришла к ней с опозданием, уже дома. Но ничего. Луиза Францевна сказала, что в воскресенье они с Жравовым собираются вечером в клуб. Эти слова прозвучали как приглашение. Хотелось надеяться, что в воскресенье инженер Бутюкин будет в клубе, и что представится удобный повод завязать с ним знакомство. Хотя удобный повод легко создать. Дождаться, когда Жравов станет разговаривать с Бутюкиным, и подойти к ним. Виталию Константиновичу придется представить своего собеседника, так и состоится знакомство. Узнать Бутюкина легко. Луиза Францевна говорила, что он вылитый Милюков, только не седой, а жгучий брюнет. Примечание. Милюков Павел Николаевич, 1859-1943. Русский политический деятель, лидер Конституционно-демократической партии, историк, публицист. Портреты Милюкова в газетах печатались часто, не хочешь, а запомнишь. Так что ошибиться не было никакой возможности. И захочешь, да не ошибешься. Так кто же все-таки хочет выставить Вильгельмину Александровну убийцей? Кто хочет свести с ней счеты столь коварным образом? Теперь, после того, как Ерандаков подтвердил, что Немыски заслуживает доверия, Верины сомнения в адрес штабс-ротмистра улетучились, и он снова стал симпатичен ей. Вернулась былая приязнь. Но и доверие тоже вернулось, а как же иначе? По улице мимо кафе, в котором сидела Вера, прошли два молодых офицера. Погон Вера толком не разглядела, да и очень-то хорошо она в них не разбиралась, но, судя по совсем юной внешности, то были подпоручики. «Офицер», — подумала Вера, и тотчас же в ее воображении из разрозненных кусочков сложилась мозаика. «Кто может навредить иностранным шпионам, если не контрразведка? Только патриоты своего отечества, больше некому. Существует некая тайная организация офицеров, это непременно должны быть офицеры, штатским такое дело не по плечу, которая занимается истреблением тайных агентов иностранных разведок, причем старается делать это таким образом, чтобы бросить тень на резидента, хозяина, то есть хозяйку этих агентов. Что-то вроде тайных мстителей, которые вершат суд праведный, пренебрегая формальностями и руководствуясь одним лишь соображениями справедливости». Сразу же отыскался вероятный участник этой организации, репортер Вшивиков, вездесущий человек и отставной офицер. Вера и раньше подозревала, что он не так прост, как кажется, а теперь окончательно в это поверила. Наручные часы показывали половину четвертого. «Какой ужас!» Хотелось кричать, подобно чеховским сестрам, «В Москву! В Москву! В Москву!» Хотелось скорее вернуться домой, встретиться с Немыским и изложить ему свою версию. Вера была уверена, что штабс-ротмистру эта версия придется по душе. Все же так логично, так убедительно.